Да уж, садомия за милю несет. Причем я актив, а ты пассив, заявила Тина. Эй, у кого яйца, тот и актив. Увидев в глазах девушки смешинки и попытку сказать какую-то пошлость, продолжаю говорить. Престижной конец не считается. Ну вот, обиженно сказала Тина. А я только хотела сказать, что у меня этого добра полкоробки набито под кроватью, а они в темноте светятся. Есть один такой, красный. После некоторого раздумья ответила краснеющая Тина. Значит, надо докупить синий. Зачем? Удивленно спросила девушка. Ну как же, сражение джедая и ситха, это классика. Красный клинок скрещивается с синим. Не втягивай меня в свою секту поклонников Звездных войн, сказала девушка. Мне этого добра в реальной жизни за глаза хватает, век бы не видела этих долбанных пришельцев. Ладно, забыли, у нас выходной, так что ни слова о работе. Лучше расскажи, как ты водительские права сделала. Что, неужели птенчик созрел для покупки автомобиля? Радостно спросила Тина. Есть такое дело, как раз до твоего прихода думал об этом. Есть у меня знакомые, через пару недель у тебя водительское удостоверение будет на руках, сказала Тина. Ты какую машину будешь покупать? Наверняка обзавидовался моей пташке. Кабриолет? Нет-нет, это бабская тачка. Я приобрету внедорожник или на крайний случай куплю российскую ладу и буду пафосно превозмогать. Упаси священные Сейлорд русики от такого ада, воскликнула Тина. Се, тебя пришельцы не покусали? Скажи, ты как ладой владеть будешь? Мужчина должен оставаться самураем в любой ситуации. А ты сумеешь назвать русскую машину ладой, а не чем-то другим, когда она в самый неожиданный момент сломается? Пожалуй, не удержусь. В такой ситуации я назову машину чем угодно, но точно не по названию. А чем тебе моя пташка не понравилась? Спросила Харука. Она же низкая и без крыши. Я бы не хотел проверять, сумеет ли наш Сейлор скафандр исцелить менингит. А как же скорость, драйв и ветер, который разносит по трассе замечательный аромат бензина? Спросила Харука. Деточка, если ты кайфуешь от запаха бензина, то это тебе к наркологу надо на прием. Я вообще сторонник экологически чистого транспорта и готов ездить на электромобиле. И вообще, скорость нужна адреналиновым наркоманам и суицидникам, я же никуда не спешу, к тому же хочу жить долго и счастливо, а не лишиться головы, повстречавшись в поле с таким же отмороженным одиночеством. Кау, порой ты становишься скучным до скрипа зубов, заявила Тино. Ладно, приятно было пообщаться, но мне пора. Завтра в школе экзамены и надо успеть подготовиться. Харука, а чем ты раньше занималась? Ну как же, девушка всплеснула руками. В автомагазин заехала, купила масло для коробки, воздушные фильтры и свечи, затем заехала на мойку и помыла свою ласточку, потом заправилась и отвезла пташку в автосервис. Вот видишь, как хорошо владеть автомобилем. Когда бы я успела сделать все это без машины? Ха-ха-ха-ха. Чего ржешь? Непонимающе спросила Тино. Ах, что с вами безлошадными говорить? Девушка махнула в мою сторону рукой. Вот обзаведешься своей пташкой, тогда и пообщаемся. Пока. Счастливо. Был рад увидеться и... Харука, я не тороплю, но все же было бы интересно узнать, когда ты дашь свой положительный ответ на предложение встречаться. Весело подмигиваю девушке, которая после этого развернулась и пошла в сторону выхода, пряча смущение под маской невозмутимости. После ухода девушки я тоже не стал задерживаться, расплатился по счету и покинул уютное заведение. Домой решил не идти и свернул в парк. В это время парк был пустынным и компанию мне составлял один лишь ветер. Вдруг над головой что-то мелькнуло, я вскинул голову и рассмотрел появившийся из ниоткуда летающий автомобиль черного цвета, напоминающий своим видом одну из моделей Феррари. Машина резко снижалась, точнее сказать, падала. Она с грохотом упала на парковую дорожку в 10 метрах от меня. От падения растрескался асфальт и поднялось облако пыли. Вдруг дверь автомобиля распахнулась, и из него вышел молодой парень, примерно мой ровесник, то есть ему на вид было около 16 лет. Он был одет в темно-синие джинсы и черную рубашку поло по западной моде и вид имел типичного европейца. Утонченные черты лица, спортивная фигура, рост около 175 сантиметров, пшеничного цвета коротко стриженные волосы и болотного цвета глаза. Мои чувства защитника Терры взвыли, четко указывая на то, что этот парень является пришельцем. Он заметил меня и нахмурился. «Лэнгов мир», — выругался парень. «Что за ерунда тут творится? Кто отсосал всю ману из машины? Что отсосал ману?» — многозначительно произнес парень-пришелец. «А не то, что ты подумал. Садомит, что ли? Эй, я нормальный парень правильной ориентации. Простите, коллега, извинился юноша. Это я сгоряча. Не каждый день, знаете ли, машина, на зачарование которой потратил неделю, падает от того, что кто-то умудрился выпить всю ману. Коллега, с чего вы взяли? С чего этот тип решил, что мы коллеги? Странный он какой-то. Неужели волшебник? Нельзя раскрывать свою суть незнакомцу. Я всего лишь школьник. Вы тоже? Ага, в точку. Прикинь, я тоже школьник, только ты японский, а я австралийский. Насмешливо произнес парень. Слышь, Аиш, кончай дурку гнать. Я прекрасно вижу твою ауру, которая тянет на целого магистра магии. Давай колись, это ты мне машину испортил? Нет, я растерялся и решил продолжить спектакль. Парень, какие ауры? Какой Аиш? Аиш, дружище, это обыкновенный японский школьник. Он, как правило, нереально круто вертел законы мироздания на конце. Аиш всегда окружен кучей сисястых и не очень девушек и может пафосно превозмогать всех врагов. Как интересно. Допустим, с девушками ты угадал. Удивительно, как четко этот пришелец меня только что описал. А ты кто такой? Пол Андерсон. Я аж обычный австралийский школьник, ну и по совместительству архимаг из параллельного мира. Ну так что, куда мне обратиться за местной визой или что у вас требуется для регистрации пришельцев? Ау, я был поражен подобному подходу. Судя по всему, этот парень знает, что я необычный человек, так что, пожалуй, можно отчасти открыться. Это очень неожиданный вопрос. Видите ли, до этого все пришельцы прибывали на Землю, чтобы ее завоевать или как минимум вырывать души людей. Вы первый, кто задал подобный вопрос. Вот оно что, понимающе протянул Пол Андерсон. А я-то думал, что это так негостеприимно встречают туристов. Простите, видимо, это активировалась древняя защита против инопланетных магов. Ничего страшного, чары обновить не проблема, сказал Андерсон. Будет мне уроком, впредь буду ставить защитные печати на подобный случай. Пол взмахнул рукой, и машина пропала. Затем он взмахнул рукой еще раз, и асфальт восстановился. Мне даже стало стыдно, ведь мы, сейлор-воины, всегда наносим большие разрушения городу и никогда за собой ничего не чиним. А еще я по-человечески завидовал показанным возможностям. Простите, а где можно научиться подобному? Я учился в эльфийской школе магических наук, ответил Андерсон. А вообще, в любой школе магии чему-то доучат. Можно пойти в ученики к магу. Так ты что, при такой магической мощи не умеешь ею управлять? Хотя, маг прищурился и всмотрелся в меня. Забавно, у тебя какое-то странное мена душе надстроено, напоминает подпространственный карман. Это что, нечто вроде магического доспеха? Ты какой-нибудь воин-защитник с доспехом наподобие Гайвера? Не знаю ни о каком Гайвере. Черт побери, как он узнал? Что, неужели и правда умеет видеть души? Это поразительно. В империи такое было возможно лишь при использовании дорогостоящей сложной аппаратуры в лабораторных условиях, а тут без всяких вспомогательных средств. Может сказать, я действительно один из стражей Терры. Я воин в матроске. Ха-ха-ха-ха. Андерсон дико заржал и сложился пополам. Нет-нет-нет, такого не бывает. Видимо, это кара мне за использование этого образа в развлекательных целях. Эй, парень, ты в порядке? Не верю, заявил Андерсон. Вот ни капельки не верю. Признавайся, тебя кто-то подговорил надо мной приколоться. Кто это был? Гермиона Грейнджер, Анна, кто-то еще из архимагов. Прости, Пол, но я не знаю никого из перечисленных тобой людей. Я на самом деле воин в матроске. Семя Милларна в задницу Ктулху. Пока не превратишься, не поверю. Вот же гадство. И кто меня дернул за язык рассказать об этом? Слушай, Аиш, не парься. Широко улыбаясь, заявил этот Аш. Хочешь, я тоже превращусь в воина в матроске? Ты тоже. Я был весьма удивлен. Вроде бы пришелец, и вдруг оказался воином в матроске. А то, гордо заявил пришелец, я же не пальцем деланный, а архимаг. И тут этот, у меня нет культурных слов, чтобы описать данного представителя Homo sapiens. В общем, у мага в руках появился жезл. Розовый жезл с красным навершием в виде большого сердечка, и в целом жезл напоминал такой же у Sailor Moon. Лунная призма, дай мне силу, выкрикнул маг формулу превращения, используемую Бани Цукина, отчего я впал в полнейший ступор. Дальше Андерсона окутало светящееся синим облако, после чего он оказался одетым в Сейлор Фуку и с лунной диадемой на голове. Но больше всего меня добила прическа Аданга, бублики с длинными косами были точь-в-точь как у Цукина. твою лунную мать. Как, неужели это Сейлор Мун из параллельного мира, лунная принцесса, парень? Я Сейлор Терра, воин в беспонтовой матроске, и я несу возмездие во имя Луны, заявил Пол, при этом встав в пафосную позу, уперев одну руку в бок, а другой вскинув вверх жезл. Теперь твоя очередь удивлять, воин Земли. Похоже, что тот мир сильно отличается от нашего. Пришлось тоже превращаться. Истребительная звездная мощь, дай мне силу. После выкрика фразы активатора я преобразился, и теперь на улице стояло два парня в Сейлор Фуку. Пол Андерсон заржал как конь. Эй, чего смеешься? Ты бы видел себя в этом виде. Сумел выдавить из себя маг, не прекращая смеяться. Ха-ха-ха, реально воин в матроске. А-а-а, кому расскажу, не поверит. Скажут, Эльнаиэль сошел с ума, а был такой молодой эльф, всего за 1000 лет перевалило. Парень, а ничего, что ты тоже в Сейлор Фуку. Да ладно, правда что ли? С насмешкой, сдобренной изрядной долей сарказма, ответил маг. А так, после этой фразы Сейлор Фуку с него исчезла, а прическа Аданга и жезл остались. Это была иллюзия. Но спасибо за демонстрацию, мне было интересно изучить твой доспех. Ха-ха-ха-ха, ваш дизайнер был отъявленным извращенцем, заявил Пол Андерсон. Перед ним возник 3-метровый круг с зеркальной поверхностью. Я чувствовал, что это какой-то портал. Пока, Аиш, сказал маг и, не задумываясь, спокойно шагнул в портал. Стоило ему полностью погрузиться в это импровизированное зеркало, как оно тут же исчезло. После этого я перестал ощущать тревогу о вторжении инопланетян. Это был очень насыщенный день. Складывалось такое ощущение, будто в капучино что-то подмешали, и мне все это привиделось. Пришелец не оставил никаких следов, кроме жутких воспоминаний от вида Сейлор Фуку на мускулистой мужской фигуре. Боюсь, что теперь при виде Бани Цукина в виде Сейлор Мун буду всегда вспоминать о жутком Сейлор Терра. Примечание к части. Бонусная часть. Глава 5. В этот день отец приготовил ужин, открыл себе бутылочку белого вина и завел разговор. «Пол», — сказал он, — «я знаю, что между нами было все не очень гладко. Иногда люди не могут сказать то, что хотят тем, кто с ними рядом. Пап, ты это к чему? Теперь все будет по-другому», — произнес мистер Рейнольдс. «Я постараюсь быть хорошим отцом. Ты и так отличный отец. Плюс 10 репутаций у фракции «Семья», — произнесла сестра, которая замерла. У девочки двигались зрачки, будто она читала текст. Думаю, за такой шикарный салат с морепродуктами можно было бы выдать повару и плюс 20 репутаций. Спасибо, дети, сказал отец. Не сбивайте с мысли. Пол, я много о чем думал, когда ты потерялся. Когда захочешь, расскажешь мне, что действительно произошло. Ты уверен, что готов к подобному? Все же ученые, не обладающие магическими и псионическими способностями, склонны не верить ничему, что не укладывается в их представление о мире. «Конечно, уверен», — сказал отец мягким тоном, но при этом его лицо слегка скривилось от упоминания магии. Кристина с надеждой посмотрела на меня. «Окей, взмахом руки сопровождаю телекинетические воздействия. Конечно, можно обойтись и без жестов, но с ними психологически комфортнее и проще управлять телекинезом. Усилием воли вынимаю из бутылки вина пробку, затем поднимаю бутылку в воздух и наливаю вино в бокал отца», который с удивлением и серьезным интересом следит за происходящим. «Как?» – удивленно спросил отец. «Это что, какой-то фокус? Обычный телекинез и никакого мошенничества. Хочешь почувствовать себя Питер Пеном?» Не дожидаясь согласия, нашептываю краткую формулу заклинания левитации и накладываю его на отца, вложив маны на минуту полета. Он очень удивился, став невесомым. «Я лечу!» – удивленно воскликнул отец. Он оттолкнулся от стула и взмыл под потолок. «Пол», — обратилась ко мне сестра, — «я тоже хочу летать, как Питер Пен». «Хорошо», — нашептываю и накладываю такое же заклинание на сестру. Теперь по первому этажу дома стало летать 2 человека. «Ах, да, заклинание будет действовать всего минуту, поэтому высоко не взлетайте, если не хотите заработать серьезные травмы». После предупреждения родственники стали летать ниже. В итоге они все же попадали, но обошлось почти без травм, а легкие ушибы я тут же подлечил, проведя возле тела отца и сестры ладонями. «Что это было?» – спросил отец, наконец, собрав мысли и начав рационально думать. «Магия. Магия, но ее же не существует. Это антинаучно», – заявил отец. «Значит, вы только что не летали?» «Летали», – сказала сестра. «Просто папа слишком упертый и готов отрицать даже то, что только что испытал. Ну, может быть, я излишне рационален, но я больше поверю в научное обоснование того, что было продемонстрировано, нежели чем в существование магии», — сказал отец. «Вообще-то, магия — это наука, которая совершенно серьезно обоснована. Просто на нашей планете ее изучением никто не занимается. Я мог бы тебе многое рассказать, но ты ведь мне не веришь», — приправляю речь изрядной долей сарказма. «Ну почему же, если я услышу научное обоснование, то поверю», — сказал отец. «Но мне интересно, откуда тебе это известно? Все просто и одновременно сложно. Недавно я пробудил память души о прошлых жизнях. Я до этого прожил две жизни в разных мирах, причем в первой я был не человеком, а эльфом». «Бред», — сказал отец. «Кристина, как думаешь, может быть проще будет стереть отцу память об этом разговоре и притворяться перед ним обычными людьми? Но это же наш отец», — заявила девочка. «Что значит притворяться обычными людьми?» — спросил отец. «Крис, покажи папе свою силу». Девочка хитро улыбнулась, подошла ко мне и взяла на руки, словно я почти ничего не весил. «Пол, ты такой легкий», — сказала Кристина, подбрасывая меня в воздух и ловя. «Я сильный, но легкий, соглашаюсь с девочкой. 60 кг точно вешу. Пап, как думаешь, обычная 12-летняя девочка, которая никогда серьезно не занималась спортом, сумеет катать на руках старшего брата? А тебе из ее школы не звонили? Недавно Кристина пробежала на уроке физкультуры так быстро, что побила мировой рекорд по бегу. Что за?» Отец не устоял на ногах и резко сел на стул, после чего приложился к бокалу вина. «Дочка, ты же вроде всегда была обычной девочкой, откуда такие способности?» «Это Пол мне помог», — бесхитростно призналась сестренка. «Он изменил мой организм и установил улучшение на душу, из-за которого я получаю дополнительную информацию, например, могу видеть, кто насколько силен, как зовут незнакомцев, их возраст. Например, у меня в статусе написано, что я получеловек-полуэльф, а у Пола, что он чистокровный эльф и маг. Пол, ты мне должен рассказать все», — твердо заявил отец. «Да без проблем». Дальше мы проговорили до поздней ночи. Я вкратце поведал отцу о прошлой жизни. Он быстро принял тот факт, что его сын повзрослел и даже не подумал, что я заменил его сына, ведь я на самом деле и есть Пол Рейнольдс, только в улучшенной версии. Немного рассказал о прошлых мирах проживания и о том, что на самом деле не потерялся, а провалился в природный портал в параллельный мир, из которого выбрался лишь благодаря пробудившейся памяти. Но в основном наше общение шло на научные темы. Я доказывал отцу, что магия научно обоснована, приводил подтверждение в виде цитирования доказанных законов Вселенной, многие из которых уже были известны людям, но многие были еще не открыты. Например, рассказал принцип антигравитационных полетов. Я ему привел примеры как магических, так и технических вариаций осуществления одного и того же действия, доказав, что и то и другое опирается на законы Вселенной. Пришлось долго описывать состав души и доказывать, что все реально. Для этого я создал иллюзию души в том виде, в котором ее вижу в духовном зрении. За несколько часов я словно прочел множество ознакомительных лекций по большому количеству предметов. Отец был очень любознательным и после приведения множества математических формул, описывающих природные процессы, он поверил в существование магии и прочих явлений, которые считаются паранормальными. Математика – одна из самых точных наук, и ученому физику сложно не поверить, видя наглядные формулы и выслушивая твердо обоснованные доказательства, тут же подтвержденные магическими воздействиями. Отец загорелся желанием исследовать все, и он готов был забрать меня с собой в лабораторию, но поскольку мне было лень каждый день общаться с отцом, передавая ему все знания о магии и выполняя роль подопытного кролика, то пришлось придумать кое-что, способное отвлечь Рейнольдса-старшего не хуже. Я создал и передал ему браслет, словно удаленный терминал, дающий доступ ко всем знаниям Ла, что привязан к браслету, созданному мной в прошлом мире. Ла хранит знания о нескольких технических цивилизациях, которые в своем развитии достигли небывалых высот развития. Они колонизировали большую часть галактики в одном из параллельных миров. Эти люди умудрились колонизировать тысячи звездных систем, владели технологиями антигравитации и путешествий выше скорости света, умели превращать пустынные шарики в обитаемые планеты, и даже среди этого добра есть доставшаяся от еще более развитой технической цивилизации медицинская капсула, способная продлить человеку жизнь до 10 000 лет. Но обе цивилизации вымерли, несмотря на невероятно высокий уровень технического развития. Эта информация попала мне в руки из-за случайной встречи в Хогвартском запретном лесу с путешественником между мирами. Все же удивительно, к каким невероятным последствиям порой приводят случайные встречи. Мне пришлось провести еще одну сложную операцию, в результате которой отец превратился в очередного полуэльфа. Единственное, что пришлось сделать из неприятного, это наложить на него небольшие ментальные закладки, из-за которых папа никому не расскажет, откуда у него информация и никому не выдаст о странности своих детей. Он будет все открытия, почерпнутые в информации, предоставленной ЛА, выдавать за собственные успехи в результате научных изысканий. В общем, можно считать, что на ближайшие тысячелетия отец занят. Он типичный чрезмерно увлеченный наукой ученый, ему даже магических способностей не захотелось, хотя от улучшения организма не отказался. А вот источник знаний был с нетерпением прихватизирован твердой рукой Рейнольдса-старшего. Учитывая свой предыдущий опыт, я утроил паранойю и в отличие от предыдущего мира не высовывался. Я совершенно не горел желанием попасть в поле зрения местного аналога масонов, чтобы в очередной раз не влезать в разгребание проблем мирового масштаба. И самое главное, я не желал привлекать внимание богов, которые в таком густонаселенном мире наверняка пасутся, по крайней мере до тех пор, пока не буду готов к подобной встрече на своих условиях. Пока сестра была в школе, я на техномагическом компьютере, сделанном в прошлом мире, производил расчеты для изготовления совершенного доспеха. Все усложнялось тем, что доспех в мире Сейлор-Воителя имел подпитку от ауры мага-носителя, а мне же надо было сделать доспех, который бы работал у пользователя, не обладающего магическим даром. Проблему было решено обойти встраиванием накопителей, сделанных из философского камня. Рассчитывал доспех сразу с размахом, чтобы в нормальном режиме эксплуатации, полеты в космосе на сверхзвуковых скоростях, сотни прыжков порталами в день, поддержание организма пользователя и так далее, заряда праны всех накопителей должно было хватать на тысячелетие, а в случае конфликта с Богом, можно было продержаться как минимум сутки. Поскольку за то время, пока Кристина была в школе, для меня проходило около полутора суток, то одними лишь расчетами заниматься было невозможно. Естественно, я делал перерывы, ел, пил, посещал санузел и постоянно укреплял дом все новыми магическими чарами и печатями. Ну и конечно же, не отказывал себе в различных развлечениях и удовольствиях. Когда Кристина возвращалась, я с ней занимался, передавая общедоступные методики, которыми может овладеть неодаренный. Это различные медитации, навыки управления собственной праной, гипноз, ментальные тренинги для того, чтобы научиться рационально использовать приобретенную идеальную память и многое другое, вроде рунной и ритуальной магии, в которой достаточно сторонней подпитки, например, при помощи жертвоприношений. Я решил вплотную взяться за обучение сестры и как прилежный преподаватель передавал девочке немагические знания. Эльфийская математика, основы биологии и ксенологии, психология, экономика и многое другое. Я был поражен тому, с какой скоростью Кристина усваивает информацию, естественно причина крылась в надстройке души. После нескольких дней я решился и испытал метод, опробованный с Гермионой Грейнджер, то есть начал передавать знания ментальными пакетами. Удивительно было то, как быстро девочка восстанавливалась после получения информации после каждой передачи знаний напрямую в мозг. Она уже буквально на следующий день могла принять несколько больший ментальный пакет. Такая жизнь затянула. Отец стал пропадать на работе гораздо больше, чем прежде. Он почти поселился там, выдавая одно за другим гениальные изобретения. Естественно, как не глупый человек, он все патентовал на свое имя и многие из его изобретений обещали принести нашей семье колоссальные прибыли. Сестра фанатично тренировалась как физически, так и умственно. Девочка упрашивала меня о новых тренировках. Честно говоря, я ей несколько завидовал, даже пару раз мелькала мысль, а не зря ли я передал ей имя, но потом отгонял от себя подобные мысли. Если я начну так быстро прогрессировать, то быстро дорасту до сил Бога, и тогда точно станет скучно жить. В отличие от торопящихся жить смертных, я предпочитаю растянуть удовольствие на долгие столетия. В качестве примера стоит привести то, что на одном из занятий я показал и стал учить девочку, как управлять праной. Нас учили этому около полувека, она же овладела этой техникой, пусть и на начальном уровне, но всего за пару недель. Еще через 2 с небольшим месяца Кристина стала идеально управлять праной. За 3 месяца девочка освоила прием на таком уровне, для которого мне понадобилось тренироваться 1000 лет. Она теперь может вампирить прану, например, у деревьев. Тем самым в лесу у девочки будет гигантский запас праны, и с ее взаимопроникновением первого и второго начал в окружении источников жизни становиться почти бессмертной. Она путем тренировок умудрилась стать физически сильнее, вплотную подходя к пределам эльфийского тела. Я, затаив дыхание, ждал, сумеет ли Кристина преодолеть этот предел, и каким образом это будет происходить. Естественно, как целителя, меня очень интересовал подобный процесс. И я очень тщательно отслеживал состояние сестры. По ночам, пока родственники спали, я запирался в сундуке лаборатории и проводил расчеты исследования, разрабатывая суперкостюм. Через год такой жизни я повзрослел на 3 года, 2 из которых прожил в сундуке, и в свои 17 по паспорту стал выглядеть на 20 лет. С этого момента эльфийские гены взяли верх, и организм замедлил развитие. До того, как я буду выглядеть на 25 лет, пройдет еще не меньше полувека, после чего взросление организма затормозится на пике развития. С бывшими друзьями я больше не общался, поскольку мне они были неинтересны, ну и к тому же в школу я не ходил. В конце сентября я получил на руки диплом об окончании 10 класса. В большинстве австралийских штатов, включая наш, 10 лет – это необходимый образовательный минимум, хотя все учатся 12 лет, редко кто в Сиднее бросает школу после 10 класса. Поскольку мне было все равно, то думал ограничиться минимумом, но Кристина уговорила получить диплом об окончании 12 классов. Поскольку мне это ничего не стоило, то обновил ментальные закладки у учителей и школьников и продолжил исследования. Незаметно пролетело еще пара лет жизни, которые для меня превратились в 6 лет исследований и расчетов. В конце сентября этого знаменательного 1997 года я получил диплом об окончании 12 лет обучения в государственной школе. Кристине сейчас уже 15 лет, она из ребенка превратилась в красивую девушку-подростка. К этому моменту она закончила 8 класс и все же вышла за пределы эльфийских физических возможностей, так что исследование данного феномена приковало все мое внимание и существенно замедлило ход разработки суперкостюма. Оказалось, что феномен основан на не до конца изученном уплотнении ауры, но в данном случае был еще и переход девочки с физического существования в полуэнергетическое, что для меня стал шоком. Подобное можно наблюдать лишь у редких полубогов. А этих тварей, мало того, что не особо много, так они еще в лапки эльфийских исследователей попадать как-то не спешили. К тому же у каждого из них есть как минимум один божественный родственник, а боги, как правило, присматривают за своими отпрысками. Еще один пример подобного существования – это джинны. Но что у полубогов, что у джиннов имеется 8 начало, чем и объясняется их существование в подобной форме. Проведя аналогии, я более пристально изучил душу сестры, после чего обнаружил зачатки 8 начала, и именно на этом зачатке была обнаружена упорядоченная структура, отвечающая за переход физических возможностей человека, а человека ли уже, на новый уровень. В итоге я умудрился скопировать структуру усиления и запустить процедуру постепенного уплотнения своей ауры без опасения изменения роста и без посторонней помощи. В общем, с недавних пор я тоже перешел на полуэнергетическое существование, хотя в принципе, ничего не поменялось, за исключением увеличения силы, скорости и реакции. Сестра хоть пока и не стала волшебницей, зато развила одну из граней псионики, а конкретно, телекинез. Девочка очень хотела научиться летать и со страстью молодости посвящала много времени тренировке телекинеза. В настоящий момент она способна поднимать в воздух себя, что опять же, очень высокий показатель, поскольку обычно, чтобы телекинетику дорасти до такого уровня, требуется не 3 года, а как минимум полвека. Эта малолетняя девица за 3 года умудрилась выкачать из меня все немагические знания и захватила приличный пласт знания о магии, примерно соответствующий мастеру ритуалистики, печати и рун. Знания девочка не применяла исключительно из-за любви к животным, которых не хотела резать. Она иногда пробовала простенькие ритуалы, подпитывая их праной от одного из больших деревьев, которые росли неподалеку от нашего дома. Если учесть, что знание эльфийской высшей математики превосходит высшую математику у людей, то в школе девочке было скучно. «Пол, обратился ко мне монстр, притворяющийся милой 15-летней девочкой. К Крис, что еще? Печально спрашиваю у сестры. Ну, Пол, просящим тоном протянула девушка. Мне в школе скучно. Я уже прокачала интеллект выше 150, а максимальный уровень одноклассников находится в районе от 30 до 50 единиц. У тебя одного нормальные статы. Чего ты хочешь от меня? Ты обещал меня сводить на экскурсию в мир чародеев, заявила сестра. Это было аж 3 года назад. Всего 3 года назад. Эх, девочка печально вздохнула. Вот как можно нормально общаться с таким древним динозавром, как ты. И ничего, я не динозавр, а юноша в самом расцвете сил. 1384 года, теперь называется самый расцвет сил, возмущенно произнесла Кристина. Ты откуда узнала? Я же не говорил. У меня наблюдательность опнулась, теперь могу видеть некоторые твои статы, которые раньше были скрыты, радостно сказала Кристина, после чего печально вздохнула. Но все же большинство из статов скрыты знаками вопросов. Значит, мой уровень еще далек от твоего. Вообще, для эльфов это молодость. Так что про расцвет сил все чистейшая правда. Эх, у вас, эльфов, все не так, как у нас, людей, заявила девочка. Не прибедняйся, ты уже не человек. Еще 3 года назад ты была полуэльфикой. У тебя, вон, 8-я оболочка души формируется, значит, ты уже стала бессмертной, а полуэльфов с 8-м началом не бывает, это значит, что ты стала эльфийкой. А вообще, если тебе скучно в школе, то заканчивай ее экстерном и иди качать интеллект в университет. Я думала над этим, девочка печально вздохнула. Пол, прикинь, я такая, вся умная и красивая пошла к директору и говорю, ему, дяденька директор, я хочу школу экстерном закончить, а он мне, почему, я ему отвечаю, дяденька директор, мне скучно, информацию вы даете медленно и мало, я высшую математику знаю, а вы мне примеры с дробями даете решать, и что дальше было, директор, сволочь такая, решил надо мной приколоться, с раздражением поведала Кристина, точнее, решил осадить наглую выскочку и устроил проверочный экзамен по математике. Эти уроды подсунули мне гипотезу Пуанкаре, вау, такое даже для учащихся старших классов круто, но для тебя же там вроде должно быть простое доказательство, ну, да, я так и сказала, когда учителя, выпучив глаза, рассматривали готовый ответ, так эти сволочи решили, что я над ними издеваюсь и меня кто-то подговорил написать ложное ее решение, они, девочка не на шутку разозлилась, сжала кулачки, а в глазах появились слезы. Они порвали листок с моим ответом, даже не перепроверив решение. Это они зря, я нахмурился и задумался. Какие-то жалкие маглы смеют обижать мою сестренку. Семя Милларна им в заднице. Пол, не надо, попросила сестра. Что не надо? Не надо никого убивать и проклинать, заявила девочка, вытирая слезы. Еще чего? Ты с чего решила, что я буду действовать так грубо? Я что, некромант или маг-боевик с отбитыми мозгами? Нет, девочка активно завертела головой в стороны, конечно нет. А что ты задумал? Ты напишешь письмо. Какое письмо? Кому? Спросила девочка. Кому? Мы узнаем у отца. Он же крутится в научном сообществе. Какая-нибудь ассоциация математиков. В общем, ты напишешь письмо с доказательством теоремы Ферма. Мы оформим все так, чтобы в случае чего в суде доказать, что это именно ты доказала теорему, так что ты получишь математическую премию, а потом мы пойдем и накатаем жалобу в Министерство образования на твоего директора и учителей, описав, как они издевались над признанным математическим гением. Вау! Радостно воскликнула девочка. Это потрясающе! Получить кучу денег за награду Медальфилдса, аналог Нобелевской премии, и наказать старых козлов. Пол, спасибо. Кристина запрыгнула ко мне на шею и повисла, болтая ногами в воздухе. Ты самый лучший брат на свете. Соскочив с шеи, девочка задумалась. Как думаешь, а это не будет подозрительно? Что именно? Что у гениального ученого гениальная дочка? Ни капельки. Уверен, что все воспримут это как должное, еще будут говорить что-то в стиле. Она же дочка того самого Рейнольдса, который в прошлом году доказал и продемонстрировал возможность магнитно-гравитационного воздействия, которое фантасты и физики называли мифической антигравитацией. Яблоко от яблони недалеко падает. Действительно, с сарказмом произнесла девочка. Подумаешь, 15-летняя девочка, закончившая 8 классов, доказывает теорему Ферма. А ничего, что эта самая 15-летняя девочка за 3 года получила информацию такого объема, который неодаренные эльфы изучают на протяжении 100 лет. Крис, у тебя одно из лучших образований во вселенной. А чего такая дискриминация? С наигранным возмущением сказала сестренка. Я, может быть, хочу еще и полноценное магическое образование получить. По шумерской классификации я уже являюсь мастером рунной ритуалистики. А смысл? Ты же еще не стала волшебницей. Зато я неплохо управляю праной и вполне могу использовать магию опосредованно при помощи внешнего источника энергии в виде философского камня и печати, заявила девочка. К тому же, седьмую оболочку я скоро раскачаю и тоже стану волшебницей. Лучше будет, если я буду знать о магии все и самостоятельно развиваться. Ну, Пол, девочка кинула на меня просящий взгляд. Пожалуйста, научи. Ладно, ладно. Как я могу устоять перед такой милашкой? Научу всему, что знаю. Ты так и не ответил по поводу параллельного мира чародеев, напомнила девочка. Можно его посетить, но мне понадобится время на подготовку. Зачем? Кристина с интересом посмотрела на меня. И что именно ты подразумеваешь под подготовкой? Просто так путешествовать не вижу смысла. А вот чтобы поискать адамант. Адамант. У Кристины от предвкушения заблестели глаза. Тот самый легендарный металл, образующийся из плоти мертвых богов, самый прочный металл во вселенной, способный убивать бессмертных. Он самый. Пол, зачем тебе адамант? Спросила Кристина. Я давно собирался обзавестись оружием против богов. Умирать, знаешь ли, очень неприятно. Ты все еще переживаешь по поводу той богини? С участием спросила девочка. Она подсела ближе и стала гладить меня по голове. Братик, я тебя понимаю. Не переживай, следующего бога ты обязательно отделаешь, я в тебя верю. А ты мне сделаешь адамантовое оружие, когда мы найдем этот металл. А ты оптимистка. Перечисляя свойства металла, ты забыла упомянуть, что это самое редкое вещество во вселенной, поскольку боги довольно редки, а умирают еще реже. Еще более редкий случай, когда их тела не растаскивают на ингредиенты и позволяют естественным путем превратиться в адамант. Да уж, в таком случае подготовка нужна, задумчиво протянула Кристина. Тебе нужна помощь, что надо делать? Можешь начать готовить про запас вкусную еду, или заказывай ее в ресторанах. В общем, держи, протягиваю девочке сумку с расширением и стазисом. Будешь складывать сюда разные блюда. У тебя каникулы сколько длятся? До конца января. Целых 4 месяца каникул, радостно ответила Кристина. Все же нам повезло, у меня подружка в частной школе учится, представляешь, у них всего 3 месяца каникул. Ерунда, в Англии у нас было всего 2 месяца каникул, приходилось ускорять время в 10 раз, чтобы успеть сделать что-то полезное. О, великий Миллорн, это же какой-то темный план, а не школа. В притворном ужасе воскликнула девочка. Бедные английские дети, как они могут так жить? В эльфийских школах, кроме тех, в которых учатся дети крестьян, каникул вовсе нет, лишь один выходной в 10 дней. У людей раньше каникулы существовали для того, чтобы богатые родители смогли свозить детей на отдых. В Англии лето короткое, поэтому и каникулы маленькие. У нас же осень очень жаркая, эффективность обучения падает очень сильно, поэтому проще устроить длительные каникулы и добавить дополнительный год учебы. Например, у русских тот же курс обучения занимает 11 лет. Вот и думай, что лучше, один лишний месяц в год отдыхать или же учиться на год меньше. Знаешь, ради дополнительного месяца отдыха можно и лишний годик поучиться, я бы даже сказала нужно, с улыбкой заявила Кристина. Ну, закончит русские на год раньше учиться, а это значит, что у них быстрее детство закончится, надо идти работать или дальше продолжать обучение, а у нас люди идут работать на год позже. Слушай, но англичане ведь учатся столько же, сколько и мы, хотя отдыхают на пару месяцев меньше. Они что, тупее? Нет, такие же люди. Не забывай, что большая часть австралийцев потомки англичан, но в результате расового разнообразия у нас лучше генофонд, следовательно, гораздо больше красивых людей. Среди англичан лишь среди волшебников много красавиц, и то из-за близкородственных связей даже магия зачастую не всегда помогает некоторым ведьмам. К тому же ты не учитываешь тот факт, что у нас образование до 12 классов бесплатное, а в Англии лишь до 10 класса, а 11 и 12 только за деньги и нужны лишь тем, кто поступает в колледж. Так что большая часть жителей Великобритании получают свои 10 классов образования и идут работать уже с 17 лет. Ничего себе! Удивленно воскликнула Кристина. Это я бы, если осталась обычной девочкой, могла бы до 19 спокойно глупышку устроить, ходить в школу, а в Англии пришлось бы или раскошеливаться, или идти работать. Островные дикари. На этом моменте девочка вскинулась. Так, стоп, погоди, куда-то мы не в те степи забрели. Мы же обсуждали поход в параллельный мир, и ты зачем-то спросил меня про каникулы. Внимание, вопрос, зачем? Да-да, точно. Готовь еду в расчете на двух человек. Окидываю нас внимательным взглядом. Поправка, на двух растущих эльфов или трех голодных человек для трехразового питания на протяжении 4 месяцев. Ничего себе. Сестра закатила глаза и стала, видимо, считать в уме. Это же надо разнообразить питание. Значит, 2 вторых и 1 первое, плюс ты уже взрослый, значит, бутылка вина на ужин, чай, кофе, горячий шоколад. Это сколько же посуды понадобится? Купи одноразовую посуду. Точно. И не надо будет мыть. Радостно воскликнула девочка. Мне нужны деньги. Так, 2 на 160 по 5. ММ. Девочка загрузилась подсчетами и вскоре выдала. $6000 минимум. Окей. Тут же материализую 3 десятитысячных пачки местных банкнот и протягиваю сестре. Тут с запасом, чтобы ты не утруждала себя готовкой. Просто обзвони кучу ресторанов и по большей части закажи нужные блюда. Читер. Обвиняющим тоном произнесла девочка, с радостной улыбкой убирая деньги в инвентарь. От читера слышу. Показываю сестре язык. Так, если я буду кухаркой, то чем займешься ты? Спросила Кристина. В прошлый раз, когда я сунулся в параллельный мир, местная защита от пришельцев раздолбала мой летающий автомобиль. У тебя был летающий автомобиль. Прервала повествование Кристина. Как Делориан из фильма «Назад в будущее». Нет, во времени машина не умела путешествовать. В прошлое невозможно попасть, за исключением пары уловок. Но летала моя машина шустро. Ну ты и бука, заявила девочка. Мог бы и сестру покатать. Обязательно покатаю, как только сделаю новую машину лучше прежней. А также нам понадобится палатка с расширенным пространством. Думаю, скопировать внутрь наш дом будет достаточно. Скопировать внутрь палатки дом. Кристина застыла с широко распахнутым ртом. Лишь полминуты спустя она начала двигаться. Я хочу быть волшебницей. Все равно как, но я обязательно ею стану. Станешь обязательно. Думаю, лет 5 раскачки подобным темпом и ты уже будешь на уровне слабого мага. Без системы игрок тебе бы пришлось потратить раз в 20 больше времени. Несколько дней мы занимались приготовлениями. В наш дом шла вереница курьеров из ресторанов. Кристина с трудом успевала расплачиваться и загружать еду в сумку с расширением. Я же в это время в сундуке с ускоренным временем заново зачаровал автомобиль, естественно, с учетом предыдущих ошибок, а также зачаровал палатку, на которую сразу наложил заклинание Фиделиус, чтобы находясь внутри быть уверенным, что ни одно существо не обнаружит нас, если только какой-нибудь мимо проходящий бог не споткнется о колышек. После всех приготовлений у меня состоялся долгий и выматывающий разговор с отцом, но все же удалось его уговорить отпустить сестру в поход в параллельный мир. Мы погрузились в летающий автомобиль и порталом перенеслись в мир чародеев. Глава 6. Машина спокойно преодолела портал. Сестра с радостью смотрела в окно на окружающие пейзажи. Вначале направил транспорт в сторону замка, чтобы показать его девочке. «Это так круто», — счастливо заявила Кристина. «Мы как Эммит Браун и Марти Макфлей. Ты старикашка, я молодая и оба на спортивной летающей машине. Сейчас кто-то договорится и полетит своим ходом. Боюсь, боюсь», — притворно произнесла девочка. «Дедушка Эльф, не высаживайте меня из бибики. А куда мы летим? Кто-то хотел увидеть замок чародеев. Вау! Экскурсия к правительству дикарей!» — радостно воскликнула Кристина. «А они... правда, умеют метать молнии как ситхи? Нет, они умеют метать шаровые молнии достаточно медленно. Если не будешь стоять на месте, то запросто увернешься. До замка мы долетели быстро. Машину оставили под скрывающими чарами неподалеку на полянке и дальше мы отправились пешком. А что значит «маглоотталкивающие чары»? Спросила Кристина. У меня в статусе написано, что я нахожусь под действием бафа с таким названием. Заклинание отвода глаз – действующие против неодаренных людей. Я наложил его на нас, чтобы спокойно гулять по замку. Прикольная штука. Кристина остановилась перед стражем, который со скучающим видом стоял у замковых ворот. Она стала водить руками перед лицом мужчины и корчить ему рожицы. Ха-ха, ну и садомаза. Нет, ну ты видел, Пол, что за извращенец одевал этих мужчин? Такое ощущение, будто мы идем не в замок местных правителей, а на вечеринку свингеров. Не обращай внимания, Во вселенной существуют еще более глупые вещи, например, квиддич. «Квиддич, что это?» – спросила девочка. «Игра волшебников. Толпа магов летает на метлах в то время, когда их пытаются покалечить и убить зачарованные шары, другие шары они должны забрасывать в кольца, но выигрывает та команда, ловец которой поймает маленький зачарованный крылатый мячик. А зачем тогда остальные рискуют и забивают голы?» С недоумением спросила сестра. «Не проще было бы сразу выпускать на поле двух ловцов и пусть они ловят свой мячик, квиддич?» Многозначительно протягиваю я, вскинув к небу указательный палец правой руки. «Действительно глупая вещь», согласилась со мной сестра. Провел сестру по всем основным залам и помещениям замка, показал ей чародеев и регентов. Затем мы вышли во внутренний двор, где продемонстрировал девочке летающий корабль. Чего-то какой-то не очень хороший корабль. Кристина скривилась при виде покрытой ржавчиной стальной кабины с парой поплавков по бокам, на которые корабль приземляется. Он ржавый, могли бы хотя бы покрасить. Чего ты хочешь от дикарей? Они запретили новые знания на своей территории, так что не мудрено, что заодно позабыли и старые. А на других континентах точно так же? Спросила девочка. Не знаю, я лишь сверху и издалека видел лишь несколько поселений. Интересно было бы посмотреть, с мечтательным видом произнесла Кристина. «Вообще-то мы по делу прилетели. Если с экскурсией покончено, то неплохо было бы найти место под ритуал. Вскоре мы нарезали по спирали все увеличивающиеся круги в поисках подходящего места. Через 5 долгих часов было обнаружено неплохое каменистое плато на небольшой возвышенности в горах. Пол», — обеспокоенно окликнула сестра, как только мы вышли из автомобиля. «У меня вылезло сообщение, предупреждающие о нахождении в зоне с повышенной радиацией. Кажется, это не лучшее место для лагеря. Иваниска Максима. Тут же накладываю на местность заклинание, вбухав в него 3/4 резерва маны из ауры. Целью было очистить окружающее пространство от радиации. Кристина зависла, читая очередное сообщение. Кажется, ты перестарался. Теперь вокруг нулевой радиоактивный фон. Тебе не угодишь, много радиации, плохо, мало радиации, тоже не нравится. А тебе что, разве было все равно? Удивленно спросила Кристина. Мне, да. Моя аура попросту не пропустила бы вредоносное излучение ближе пары сантиметров от кожи, а у тебя после посещения мира я бы попросту вывел радионуклиды из организма и залечил все последствия. Лагерь мы разбили поблизости. Я при помощи трансмутации создал беседку, стол с лавками, посуду, очаг, на который тут же нанес рунную цепочку, благодаря которой в очаге при активации путем приложения в другой рунный круг ладони нагревается небольшая поверхность камня наподобие включенной электрической плиты. Рядом разбил палатку, адрес, который тут же сообщил Кристине. Она минут 20 забегала внутрь и выбегала на улицу, все время восхищаясь, что внутри палатки поместилась копия нашего коттеджа. «Братик, а зачем ты сделал в туалетах бронированные двери?» – спросила сестра после посещения палатки. «Так надо. Странно это», – девочка пожала плечами. «Вот у нас в школе в кабинках нет дверей, лишь перегородки. Какой ужас! В школьном туалете обязательно должна быть дверь в кабинку, и желательно бронированная. Какая разница, есть дверцы в школьном туалете или нет?» – спросила Кристина. «Вот выползет из стены Василиска, ты повторишь судьбу Плаксы Миртл. Тогда и узнаешь разницу. Что за Плакса Миртл?» Поинтересовалась сестра. «И что за Василиск?» «Была в школе магии одна девочка. Умерла в школьном туалете, когда из стены выполз гигантский змей Василиск, который парализует жертву взглядом. Какой ужас!» Девочка передернула плечами. «А я еще тебе завидовала и хотела учиться в школе магии». На этом моменте Кристина зависла и стала бегать зрачками, видимо, изучая очередной квест. Спустя несколько секунд она вновь обратилась ко мне. «Пол, а тебе не жалко местных жителей? В смысле, почему я должен их жалеть? Ну как же?» Возмущенно выдала Кристина. «Этот мир заражен радиацией, люди не могут нормально жить. И что, они сами испортили свой мир. Пройдет еще несколько веков, завершится полураспад веществ и радиоактивный фон на всей планете придет в норму. Но ты же наверняка мог бы ускорить этот процесс?» С надеждой спросила сестра. «Запросто. Но зачем оно нам надо? Люди должны помогать друг другу», заявила сестра. «Вот пускай люди друг другу и помогают, а мы, эльфы, будем заниматься своими делами». «Ну, Пол», умоляющим тоном, чуть ли не плача, воскликнула сестра. «Ну, пожалуйста, сделай что-нибудь. Я ведь знаю, ты очень хороший. Бесплатно помощь незнакомым людям. округлив глаза, громко восклицаю в ответ на это представление. «Ты за кого меня принимаешь? Я что, так сильно похож на Санта-Клауса? Пол, ладно люди, а как же животные?» Продолжила гнуть свою линию Кристина. «Тебе что, не жалко бедных животных, которые вынуждены умирать из-за малого ареала обитания? Признавайся, с чего такой напор и экспрессия?» «Ну, девушка приняла вид невинного ангелочка и стала ковырять носочком сапожка почву. Мне квест выпал. Я каждое слово должен при помощи империя вытягивать. В общем, это какой-то странный квест», — неуверенно ответила Кристина. «В сообщении было написано, что он от духа мира. Я зачитаю вслух. Квест. Уровень мировой уникальный. Дух мира предлагает очистить планету от повышенного фона радиации. Награда. Вам сообщат место захоронения Адаманта». Я замер и уставился на сестру немигающим взглядом, словно змея на мышь. «Пол», — дрожащим голосом сказала девочка. Она судорожно сглотнула и отступила на шаг назад. «Не смотри на меня так, это очень страшно. Крис, с этого надо было начинать. А то, братик, очисти мир от скверны, что тебе стоит это сделать? Адамант, детка, это жужу неспроста, как и отсутствие богов в этом мире. Значит, тут имеется такая редкость, как дух мира, способный выдавать такие квесты. Что вообще за дух мира?» Тут же поинтересовалась сестра. «Одна из очень редких разновидностей богов. Они пассивны и не опасны, питаются неразумными душами, в жизнь людей обычно не вмешиваются, но на инстинктах отгоняют от планеты конкурентов, то есть других богов. Так что, ты поможешь выполнить этот квест?» Кристина вопросительно посмотрела на меня. «С такой наградой ты еще спрашиваешь?» «Конечно. А как, выведу какое-нибудь магическое растение, которое помимо солнечных лучей будет поглощать радиацию? Думаю, до завтра управлюсь, поскольку у моих сородичей аналогичные наработки были. Но как мы засеем всю планету, и не повредит ли это прочей флоре и фауне?» Кристина проявила живое любопытство. «Ерунда. Встрою ограничитель в генный код. Растение будет хорошо расти только в зонах с повышенным радиоактивным фоном, а в нормальном пространстве будет нежизнеспособно. Следовательно, как только в местности восстановится нормальный радиоактивный фон, растение погибнет, и его место займет обычная флора, а количество семян запросто увеличивается при помощи трансмутации. Конечно, придется немного помотаться по планете. Доппелим, иллюзорная копия разумного, имеющая самосознание или память того, с кого была снята матрица. То есть, ты просто пошлешь своего клона летать на машине и сеять семена?» Подвела итог сестра. «Именно. Только не одного, а много доппелей, а также не на машине, а своим ходом. Наделаю кучу иллюзорных клонов, пусть сами летят в нужные места, создают семена и сеют их». «Ты лентяй», — насмешливо выдала Кристина. «Не совсем верно. Я ученый маг. Ученый должен думать головой, чтобы максимально облегчить процесс труда, а не быть крестьянином планетарного масштаба. Или у тебя есть желание вместо клонов бегать по всей планете и сеять тысячи тонн зерен?» «Нет-нет, о, великий и могучий ученый», — с сарказмом ответила девочка. «Твой первоначальный план мне больше нравится. Мне вот что интересно, если тебе понадобится сделать бутерброд, ты что, изобретешь для этого голема-повара? Зачем? На такой случай у меня есть ты, а еще я сам готовить люблю. В крайнем случае, можно позвонить в ресторан». На моем лице расплылась счастливая улыбка. «Как я люблю цивилизацию, фильмы, мультики, казино и готовая еда из ресторанов на дом. Ты забыл добавить, публичные дома», — фыркнув, словно кошка, презрительно выдала Кристина. «Какой смысл упоминать публичные дома? Они почти во всех мирах есть. Даже в таком махровом средневековье в каждой деревне имеется вдовушка, оказывающая интим-услуги за бартерную оплату. Чем тебе маленькая избушка с одной-двумя девицами, не публичный дом? Тут народа живет мало, так что и масштабы не как в Сиднее». «Фу», — сестра поморщилась. «Я не понимаю, Пол, зачем ты вообще туда ходишь? Что же, видимо, ты уже стала взрослой, и пришло время рассказать, чем отличаются мужчины от женщин, Пол». Возмущенно воскликнула краснеющая Кристина. «Ты мне еще про пестики и тычинки рассказал бы. Знаю я все, я даже уже целовалась. Вот, раз ты все знаешь, зачем тогда спрашиваешь? Но это же проститутки», — презрительно сказала девушка. «Ну и что, а проститутки, по-твоему, уже не девушки? Они честно работают, удовлетворяя мужчин за деньги. Пол, ты классный парень и запросто мог бы найти себе нормальную девушку», — заявила сестра. «Я не понимаю, почему ты этого до сих пор не сделал? и как ты себе это представляешь? Милая, заходи в наш дом. Погоди, только капни своей крови на эту пентаграмму перед входной дверью. Зачем мне пентаграмма? Это один из элементов защитных чар, обычно она невидимая, но я проявил ее, чтобы внести тебя в список гостевого доступа. Что значит, я псих? Я не сумасшедший, а маг и эльф. Ты куда звонишь? Какой 911? Ладно, едва сдерживая смех, выдала Кристина. Допустим, обычная девушка тебе не подойдет, но наверняка в нашем мире есть всякие экстрасенсы и ведьмы. Познакомься с такой. Интересная идея, я обязательно ее обдумаю, как раз после того, как скую оружие из адаманта и сделаю супердоспех, в котором смогу на равных противостоять богам. А ты последователен, саркастически заметила Кристина. И сколько это будет продолжаться? 10, 100 или может быть 1000 лет? Даже если так, не вижу в этом ничего страшного. Пол, ты подумай хотя бы о том, сколько мужиков проходит через постели этих девок. Это не гигиенично, а вдруг подцепишь какую заразу? Тебе не смешно говорить подобное магу целителю уровня грандмастера. К тому же у меня самого побывало в первой жизни в кровати девушек, не намного меньше, чем у жриц любви мужчин. Зато с проститутками все честно, ты платишь деньги, получаешь физическую разрядку, привет и пока. Никто не клюет мозг и не желает быть заваленной тоннами артефактов. Пол, вот что ты за человек, поджав губы и закатив глаза, спросила Кристина. Я тебя люблю как брата и желаю всего самого лучшего. Может быть, хотя бы временную любовницу заведешь? Ладно, поймаю рабыню среди местных дикарей. Сестра зависла, осмысливая ответ. Я совсем не это имела в виду. Знаешь, пожалуй, больше не буду тебе ничего советовать по обустройству личной жизни. И это правильно. Удивительно, но учить жизни меня пытаются те, кто сами впервые живут. Тем более странно слышать подобные советы от младшей сестренки. Ага, особенно когда братик старше тебя в 92 раза, с сарказмом сказала Кристина. Для эльфов это норма. За сутки я умудрился создать гибрид неприхотливого магического дерева, которое растет со скоростью бамбука и напоминает его же по структуре, поскольку именно бамбук был взят за основу. Улучшенный бамбук может расти лишь в зоне с повышенной радиацией, при этом в отличие от прототипа дереву совершенно наплевать на то, в каком регионе произрастать. Антирадиационный бамбук улавливает радиоактивные частицы из воздуха, вытягивает их корнями из земли и перерабатывает в свои полезные вещества, многократно ускоряя период полураспада. Образующееся вещество становится красного цвета, поэтому дерево не зеленое, а кроваво-красное с красными, розовыми и малиновыми листьями. Смотрится растение жутковато, зато это как окрас ядовитого животного, словно кричит. Смотрите, тут опасное место с повышенной радиацией, раз я тут расту. Еще 2 недели я словно конвейер создавал легионы доппелей, которые получались примерно в 20 раз слабее и тупее меня, то есть на уровне слабого волшебника. Умом они тоже не блистали, поэтому чтобы иллюзорные клоны действовали эффективно, а точнее, не тупили, я прибег к уловке и вместо того, чтобы давать весь спектр своих умений и памяти, заточил вкладываемые ментальные матрицы на узкий спектр задач, посещение радиоактивных зон в определенном регионе, высадка в этой зоне семян. Также доппелям был выдан узкий спектр заклинаний и навыков. Телепортация, левитация, телекинез, восстановление маны через медитацию и запитывание и трансмутация от разрушения материи, трансмутация веществ в семена антирадиационного бамбука, заклинание измерения радиационного фона. Пока я был занят делом, Кристина излазила всю округу, перепробовала кучу занятий и к настоящему моменту жутко скучала. Пол, обратилась ко мне сестра. Как успехи? К настоящему моменту 13 тысяч доппелей высаживают каждый по тонне зерна в день. Остается только ждать, поскольку я уже заколебался целыми днями только и делать, что создавать доппели. Представляешь, они у меня стали получаться в 2 раза лучше.